Священный долг и почетная обязанность. Глава 15. Здесь никого, кроме ящериц, пауков и змей не поймаешь. Прыгает и скачет всякая саранча, но самое замечательное – это фаланги, ядовитые пауки. Особенно большие достигают размеров с ладонь, а в общей, так сказать, массе они не превышают длину моего среднего пальца. Днем их нет, а ближе к вечеру они выползают, поэтому прежде чем засыпать, мы осматриваем все стены палаток. Наш комсомолец, секретарь комитета ВЛКСМ, лейтенант Голубков, их ужасно боится. Его тут все пугают пауками, и даже прозвище дали «фалангист». 2 августа 1987 года. Не стоит и сомневаться, что мне довелось близко познакомиться с этими милыми созданиями. Началось с того, что на тренировке по управлению огнем командир разведдивизиона полковник Сафонов нашел странного паука, большого и блестящего. «Какой интересный паучок!» – озадаченно пробормотал Сафонов, шевеля своими густыми усами. Он явно впервые в жизни столкнулся с живой фалангой. Маленький Дьяконов, выглянувший из-под сафоновского локтя, пошевелил уже своими усами и уверенно заявил: «Интересно, интересно, и за попку укусит, так интересно будет, что лучше не бывает». Надо сказать, что начальник штаба был абсолютно прав, как и в большинстве других случаев. Кусались фаланги ужасно больно. Смертельной опасности, конечно, они не представляли, но поднималась температура, начинался озноб, место укуса распухало и очень-очень сильно болел. Короче говоря, лучше с ними было не встречаться. Хотя избежать подобного практически не получалось. Как-то ночью, когда я стоял в наряде, мне за шиворот свалились сразу две фаланги, одна спереди, другая сзади. Они были еще маленькими, и я так быстро их выкинул, что даже не успел как следует испугаться. Тем временем мои более смелые сослуживцы объявили фалангам настоящую войну. Выяснилось, что из этих пауков получались очень оригинальные сувениры. Пойманную фалангу умертвляли каким-нибудь аккуратным способом, как правило, заливали какой-нибудь жидкостью. После того, как паук прекращал бороться за жизнь, его обильно поливали эпоксидной смолой и давали высохнуть. Потом начинался самый сложный этап обработки. Бархатным надфилем и мелкой шкуркой все потеки смолы снимались. Особенно аккуратно нужно было обращаться с лапками фаланги, очень длинными и очень тонкими. В итоге паук превращался в маленькую скульптурку, которую можно было, например, поставить на книжную полку или снабдить цепочкой и носить как брелок. Впрочем, в этом случае лапки быстро отламывались. Однажды к нам в палатку зашел начальник штаба, и что-то они со старшим лейтенантом Дмитриенко не поделили. И тогда он сказал: «Дмитриенко, не нуди, ты и так мне по ночам в кошмарах снишься». И Норкин в последнее время тоже почему-то. 15 августа 1987 года. Евгений Петрович Дьяконов, мой командир штаба, был очень интересным персонажем. Его главными отличительными чертами являлись оптимизм, энтузиазм и внутренняя энергетика. Подполковника Дьяконова невозможно было застать без движения. Думаю, он даже спал, постоянно размахивая руками и ногами. Именно на первых моих караязах наши с ним отношения стали быстро крепнуть. Поскольку майор Ларцев остался в Кутаиси, как исполняющий обязанности начальника штаба полка, с Дьяконовым я теперь общался каждый день. Общение это ничем не походило на формализованные армейские правила начальник-подчиненный. Не знаю, чем я ему приглянулся, а он мне чувством юмора, отсутствием заносчивости, открытостью и готовностью помочь. Единственным из всех моих офицеров-сослуживцев, который познакомил меня со своей семьей, оказался именно Евгений Петрович. Его жена списывалась с моей мамой, обмениваясь рецептами. Из Москвы шли письма с разъяснениями, как правильно использовать молочную смесь «Малютка» при изготовлении конфет «Трюфель». А из Кутаиси в Москву отправлялись точные пропорции ингредиентов настоящих хачапури. Периодически я приходил к Дьяконовым в гости, пил чай, играл с их маленькими дочками и смотрел видеозапись свадьбы кого-то из их родственников, проживавших в Израиле. Общение начальника штаба с личным составом всегда превращалось в маленький спектакль. Однажды, когда наш командир взвода пребывал в уже упоминавшемся состоянии повышенной нервной активности, он решил привлечь Дьяконова к воспитательному процессу. После завершения учений рядовым и сержантам предоставили возможность съездить домой в отпуск. Из нашего взвода домой ездил рядовой Минько, на которого старший лейтенант Фаридов за что-то обиделся. Взвод управления стоял на плацу и слушал нотации командира. Внезапно из кустов появился начальник штаба. «Смирно!» – скомандовал Фаридов. «Вольно!» – эхом отозвался Дьяконов и подошел поближе, вопросительно глядя и на старшего лейтенанта, и на нас. «Вот, товарищ полковник, совсем потеряли нюх, забурели совсем!» – начал жаловаться наш командир. «Один пили пепель!» «Взвод, в чем дело?» – заинтересовавшись, спросил Евгений Петрович. Мы, разумеется, молчали, тем более, что и сами не очень представляли, в чем заключалась наша провинность. «Рядовой Минько вернулся из отпуска и привез алкогольные напитки», – неожиданно заявил Фаридов. Неожиданно, потому что это было истинной правдой. Дьяконов сделал суровую гримасу. «Взвод, вы что, охуели?» – не повышая голоса, спросил он. «Вы что, привозите из дома алкоголь? Вы больше не хотите в отпуска? Значит, с сегодняшнего дня все отпуска и увольнительные отменяются. Взвод заступает в бессрочный наряд». Он развернулся и пошел к штабу. Старший лейтенант Фаридов, видимо, сообразив, что бессрочный наряд означает определенные неудобства и для него лично, быстро сменил тактику. «Товарищ полковник, прошу прощения, это была шутка. Не все так ужасно, просто немного развинтились». Начальник штаба вернулся обратно и с тем же выражением лица и той же интонацией спросил: «Взвод, вы что, охуели? Вы что, не привозите из дома алкоголь? Вы больше не хотите в отпуска? Значит, с сегодняшнего дня все отпуска и увольнительные отменяются, взвод заступает в бессрочный наряд». И ушел. Старший лейтенант Фаридов немного помолчал, потом выругался и дал команду разойтись. Как показали дальнейшие события, начальник штаба тоже решил пошутить. А рядовой Минько действительно привез из дома спиртное. Такие весточки с родины в полку ценились особенно высоко. Грузинское алкогольное изобилие приводило к тому, что военнослужащие славяне начинали тосковать по родной продукции. Вино, коньяк и чача уже не лезли в луженые солдатские глотки, и организм начинал усиленно требовать водки или самогонки. Рядовой Минько как раз и должен был заполнить этот пробел. Его официальное прозвище было Иван Иванович. Фамилию свою он сам произносил то ли через «э», то ли через «ы» на западноукраинский манер, так что повторить это не представлялось возможным. Он и говорил так, что его мало кто понимал, быстро проглатывая буквы и целые слова, с ужасающим акцентом, да еще и постоянно прыская со смеху. Так он мог ворваться ко мне в кабинет с криком: «Андрей, я у тебя зошит забу». Зошит по-украински – тетрадь. Но поскольку я этого слова не знал, я никак не мог понять, что именно он у меня забыл. А он никак не мог объяснить. В конце концов, он залез в шкаф, достал оттуда тетрадь и радостно закричал, что вот такой зошит он где-то тут и оставил. Еще от него я запомнил слово «гумка» с таким глухим «г». Оно означало «резинка», «ластик». Иван Иванович отличался удивительной бытовой неустроенностью. Он постоянно терял вещи, причем не только маленькие гумки, но и, например, куда большие по размерам части обмундирования. Однажды на зимних командно-штабных учениях в Ахалцихе он ухитрился посеять портянки. Ахалцихе располагался к югу от Кутаиси, но гораздо выше. Зимой там было по-настоящему холодно. Как Иван Иванович сумел не отморозить ноги, одному Богу известно. В другой раз, перед тем самым отпуском, он обнаружил, что не может найти брюки от парадной формы. Поскольку ехать домой в обычной форме было недопустимо, рядовой Минько одолжил парадные брюки у одного из сослуживцев, Витьки Харьковского по прозвищу Харек. Вернувшись в полк, он живописно рассказал нам о грандиозном эротическом приключении, которое ему довелось пережить в поезде. Как и любой молодой солдат, Иван Иванович страдал от перманентного сперматоксикоза, усугубленного категорическим неприятием с эстетической точки зрения местных представительниц прекрасного пола. Грузинских девушек рядовой Минько называл не иначе как «грифы» или «грыфы» в его исполнении. Со слов Ивана Ивановича, вместе с ним в поезде ехала девушка такой неземной красоты, что он не удержался и, пребывая на верхней полке, выплеснул столь долго копившиеся запасы семенной жидкости прямо в штаны. Хорек, как владелец парадных брюк, однако восторгов Иван Иванович не разделил и сначала заставил его 3 раза их перестирывать, а потом пошел к армянам на склад обмундирования и поменял их на новые. Из отпуска рядовой Минько привез нам невообразимую самогонку, изготовленную из кормовой свеклы. «Бурачиха», как он говорил, представляла собой жидкость пронзительно-голубого цвета и отчетливо напоминала медный купорос. Запах у нее тоже был соответствующий. Тем не менее, странный цвет и ужасающая вонь напитка никак не могли помешать изголодавшимся по алкогольной экзотике сослуживцам употребить его по назначению. Отбив уже упомянутую атаку старшего лейтенанта Фаридова, группа потенциальных нарушителей устава решила устроить ночной пир на одном из полковых КПП. Дежурным по КПП как раз заступал кто-то из нашей компании. В качестве закуски планировалось употребление консервов «ставрида» с рисом. Это было грузинское продовольственное ноу-хау, потому что более нигде и никогда я подобных консервов не встречал. А в Кутаиси их продавали в продуктовом магазине напротив нашего полка, куда мы бегали постоянно, и это даже не считалось самоволкой. Однако в стройный план вмешались непредвиденные обстоятельства. Дежурным по полку заступил капитан Андрюшкин, тот самый Мишель Джексон. Его перфекционизм, известный не только мне, означал, что выпить в комфортных условиях КПП нам не удастся. Капитан обязательно припрется ночью с проверкой. Ну и бросать товарищей было не в наших правилах. Раз есть самогонка, надо ее выпить. Поэтому решили пить просто в кустах. Забравшись в заросли, густо зеленевшие вокруг инжирных деревьев, образовывавших подобие второй живой изгороди вокруг нашего полка, мы с чувством непередаваемой досады обнаружили, что забыли стаканы. Пришлось быстро съесть одну из припасенных ставриц с рисом и разливать наш медный купорос прямо в банку. В темноте разливали традиционно по пальцу, то есть опускали палец в емкость и ориентировались по ощущениям от уровня наливаемой жидкости. Бурачиха оказалась ужасной гадостью, но общая атмосфера романтики была настолько сильной, а радость прикосновения к чему-то далекому, родному, славянскому, такой неподдельной, что эти ночные посиделки в кустах навечно остались в памяти нашей компании как одно из незабываемых приключений армейской молодости.